Не знаю. За всеми этими страстями, изобретательностью, романтизмом и невежеством я, кажется, иногда замечаю проницательность и недоверие. Она не может найти, чем себя развлечь, и поэтому всегда на чеку. Как бы этого ни сделали другие, особенно если они собираются над ней посмеяться. Что, собственно говоря, и намечается. Итак, мы рискнем с этой ее Ирен, опубликуем ее в таком виде, в каком есть. С этой сценой, где они играют в карты, и со всем остальным. Вот уж будет чем поживиться простакам. Да и некоторые ценители примут эту ерунду за настоящий деликатес. Помедлив минуту, Тео добавил. Когда я думаю о ней, мне становится стыдно за свои слова. Надеюсь... И на что же ты надеешься? Надеюсь, над ней не очень будут смеяться. А я надеюсь, что над нами не будут. Тео взял одну из чашек. Кстати, перед тем, как уйти, она взяла вот так чашку, посмотрела на нее внимательно и спросила, «Это не дрезденский фарфор?» «О, Боже!» — воскликнул Вилли. «И что ты ответил?» «Я просто сказал нет. Не объяснять же мне было ей, что мисс Хуппер купила нам эти чашки на Бервик-стрит. Хотя, даже если бы я это и сказал, мои слова не возымели бы никакого действия. Она меня не слушала. Я уверен, что она просто решила для себя, что это дрезденский фарфор и точка. Надеюсь, она нормально добралась до дома. Все-таки нужно было, чтобы кто-то проводил ее до вокзала. Судя по тому, что я видел, ее саму нужно держать под замком. Я сидел в своем кабинете и полчаса хохотал без перерыва. А Элспет дома умирает от нетерпения, ждет, когда я ей все расскажу. Так что мне нужно быстрее бежать домой». Он уже был на середине лестницы, когда Тео вышел на площадку и окликнул его. «Что там еще?» «Конечно, расскажи, Элспет», — сказал Тео. «Она все правильно поймет. Но больше никому не рассказывай». «Милая, коротенькая история о ее детстве. Это именно то, что нужно. Я так и вижу ее, напечатанную за день-два до выхода книги. Все это легко можно устроить». «Нет», — возразил Тео, — «никаких маленьких историй». «Это же надо! Малышка задела вас за живое», — заметил Вилли. Он посмотрел на Гилбрайта, и выражение его лица было весьма озадаченным. «Никаких историй», — повторил Тео. «Прошу тебя, Вилли». И он развернулся к двери своего кабинета. «Сегодня я впервые попробовала вино», — сказала Энджел. «И как твои ожидания оправдались?» — спросил Тео. «У меня и не было никаких ожиданий». Она пила, не отрываясь, как пьют мучимые жаждой люди. Думаю, оно именно такое, каким люди его себе представляют. Миссис Гилбрайт испытала некоторое замешательство, ибо речь шла о красном бордо, которое больше всего любил Тео. Однако она увидела, что муж улыбается. «Моя мама будет потрясена», — спокойно заметила Энджел. «Она состоит в обществе трезвости и даже носит такой специальный значок, чтобы показать, что она никогда не возьмет в рот ни глотка спиртного, ни капли бренди не выпьет, хоть убей». «Ну, конечно же...»